Буду ждать. Сазикс исчез из комнаты. Хёда выдохнул. Ну что, девочки, что думаете? Будем участвовать? Беседа длиной около получаса завершилась общим согласием. Семья направилась на обед, а после все занимались своими делами. Ася и Диди сидели с младшенькими. Ясака и Риас сидели с ними, умиляясь играм двух крох. Каника, Курака, Рассвайс, Зиновия и Ирина тренировались. Виневрана, Сюри и Аврора сидели в главном зале. Как интересно. Получается, вот оно как у вас. Потрясающе. Никогда бы в жизни не подумала, что смогу вот так просто поговорить с королевой иной расы. Бросьте. Мне вот что интересно. Вы с Эссием очень близки. И насколько я знаю, в том плане тоже. Кем вы ему приходитесь? Кем приходимся? Я имею в виду, вы не женаты, не обручены, но вы и не подопечные, которые работают в доме. Хаймэм, мы, а ведь и правда. Сюри, ты не задавалась вопросом, а кто мы для него? Нет, честно говоря, не думала. А разве это важно? Конечно, важно. Пойдем. Виневрана потянула Сюри за собой. Я подожду вас здесь. Дамы добрались до третьего этажа и вошли в кабинет. Иссей разговаривал через печать, сидя в кресле лицом к окну. Да, да, мы участвуем. Долю за участие я отправил. Кто будет со мной? Девочки полным составом. Вроде все. О, давай потом. Ко мне тут пришли. Да, давай, до встречи. Печать растворилась. Иссей крутанулся на кресле. Виневрана, Сюри, что-то случилось. Шатенка обошла стол и резким движением нависла над Иссеем, уперевшись в подлокотники. Виневрана, Иссей, ответь мне на один вопрос. Конечно, я слушаю. Кто мы для тебя? Кто вы? Как понять? Понимай это прямо. Мы занимаемся любовью, но не женаты. Живем вместе, но не любовники. Тогда кто мы друг для друга? Хаймэм, Иссей задумался. Ты действительно хочешь знать? Виневрана оторопела и насупилась. Да, хорошо, садитесь. Виневрана и Сюри уселись на диван. Так, с чего бы начать? Ну, для начала скажу. Во-первых, вы обе дорогие мне персоны. Во-вторых, вы мамы двух моих жен, а это большого стоит. Ну а в-третьих, Иссей поднялся с кресла, подошел вплотную и взглянул в глаза Виневране. Вы мои, и это не обсуждается. Но раз уж вам хочется конкретики. Хёда поднял ладони, в ней сгустилось два кольца. Дракон поочередно одел оба кольца на безымянные пальцы девушек. Виневрана и Сюри разглядывали украшения. Глаза обеих начали светиться. Сюри, ты тоже это ощущаешь? Да, такое странное чувство. Никогда не чувствовала такое. Дракон выдохнул всполох пламени. Ну а теперь вы точно мои. Отныне и навсегда. Том 6, глава 41. Турнир трех фракций. Поверить не могу, что это действительно произошло. А я знала, что так будет. Риас, это ведь наш Иссей. Что еще можно было от него ожидать? Не сегодня, так завтра наши мамы оказались бы в его загребущих лапах. Эй, это было грубо. Но ты в чем-то права. Не мог я оставить все как есть. А посему, встречайте. Хёда Виневрана и Хёда Сюри. Дорогие супруги и подопечные, сидящие в зале, поздравили новоявленных жен. Так, девочки, а теперь собираемся и на прогулку. На прогулку? Да, быстро-быстро. Девушки всполошились и помчались собираться. Неделю спустя, Хёда и его команда ожидали запроса из мира демонов. Сгустилась печать общения. Иссей, Хёда, слушаю. Да, мы готовы. Понял. Печать растворилась. На полу проявилась большая печать, которая переместила 17 персон на большую арену. Вместе с ними на арене находилось несколько сотен участников. Главы семей стояли поотдаль на большом невысоком пьедестале. «Иссей, сюда!» Сазикс подозвал дракона. Хёда подошел к нему и поздоровался. «Итак, что мы здесь делаем?» «Сейчас, случайным образом, каждому, кто стоит здесь с нами, присвоит числа. Эти числа соответствуют нумерации зон в боевом измерении. А разве мы не выбираем сами, где обосновать базу?» «Конечно нет, это привело бы к хаосу с самого начала. А так каждая семья будет перемещена на отдельную территорию, с которой все и начнется». «Ясно, началось». На большом экране появился список глав. Рядом с каждой фотографией появилось 3 нуля. Цифры начали переключаться, и спустя пару минут рядом с портретом каждого красовалась цифра. А во, разница в 40. Далековато же друг от друга нас закинуло. Это точно. Сейчас объявит правила. На экране появилось лицо комментатора. Приветствую зрителей и участников турнира трех фракций. Это первое событие такого рода. Правила мероприятия таковы. Каждая группа будет перемещена на одну из пронумерованных территорий. На каждой территории присутствует база. Вы должны будете защищать свою базу. На каждой базе присутствует ядро. Пока ядро находится на базе, Здание и некоторое пространство вокруг будет находиться под защитным полем. Соперники, которые постараются украсть ядро, попадут под негативные эффекты. Если у них получится украсть ядро, база потеряет способность накладывать негативные эффекты. По истечении получаса, ядро вернется на базу, а команда, похитившая его, получит очки. Ядро можно отбить у похитителей, и тогда очки у всех останутся при себе. Победит команда, набравшая больше всего очков. Также вы можете вывести соперников из игры теми же способами, что используются в рейтинговых играх. При выбывании всех членов команды, она проигрывает. Турнир продлится неделю. Все это время команды будут находиться в боевом измерении. Покинуть его можно только в случае, если вас выбили. Использование магии разрешено до уровня города. Убийство оппонентов запрещено. Желаю удачи участникам, и победит сильнейший. Арена засветилась. Участники переместились в боевое измерение. После перемещения Иссей осмотрелся. База представляла из себя небольшое трехэтажное здание. Первый и второй этаж были как бы одним целым и соединялись двойной лестницей. По сути, второй этаж был одним большим балконом. Ядро находилось по центру первого этажа и представляло из себя аккуратную сферу, водруженную на конструкцию из нескольких треугольников, вершины которых были сдвинуты в сторону сферы. Получается, это наша база. Ну что ж, для начала. Семью объяло пламя. Схлынув, оно оставило после себя доспехи, уникальные для каждой девушки. Иссея подергали за рукав. Что такое, Каника? Взору предстал доспех пепельного цвета с продолговатыми горизонтальными изумрудными полосами на месте глаз. Я хочу осмотреться. Будет лучше, если мы будем знать, где враги. Может, даже получится стащить пару ядер. Хорошо, но не думай, что я отпущу тебя одну. Диди, поможешь ей? Без проблем. Разнесем врагов. Дракониха стукнула кулаками. Отлично. А мы пока займемся обороной. Каника и Диди покинули здание и направились на разведку. Остальные распределились для обороны здания. Разделились девочки на две группы по 7 человек. Пока одна группа дежурит, вторая отдыхает. Так, отлично. Я рассчитываю на вас, девочки. А ты куда? Хёда оскалился. Пойду проверю, на что способны наши враги, и заодно устрою суматоху. Диди и Каника, это будет на руку. Шатен покрылся пламенем, которое явилось темно-красные доспехи. Посмотрим, кого я встречу первым. Том 6, глава 42. Открываем счет. Доспех вышел на улицу и осмотрелся. Окружение представляло из себя совсем небольшой городок размером в 20 домов. Так, и куда бы мне отправиться? Недалеко ощутилось присутствие энергии. Посередине улицы показалось несколько силуэтов. Выйдя из тени здания, они предстали во всей красе. Гостями оказались четверо падших. А вого, неужели такая компания решила забрать наше ядро? Именно. Мы слышали о тебе и о твоих способностях, поэтому тебе нас не удивить. Мы заберем ядро, а заодно выведем из игры столько участников твоей семьи, сколько сможем. Правда, что ли? Ну рискните, если кишка не тонка. Длинный тонкий хвост мотнулся из стороны в сторону. Босс, что-то здесь нечисто. Оставить. Нападем с разных сторон. Раз, два, три. Менее 3 секунд понадобилось дракону, чтобы вывести оппонентов из игры. Слабо. Каника и Диди добрались до ближайшей базы оппонентов, которая находилась в 3,5 километрах и представляла из себя пещеру в довольно высокой горе. Ну что, заходим. Постой, что-то тут не так, что такое? Они уже должны были нас заметить. Мы не скрывали энергию. Берегись. Из глубин пещеры в сторону девушек вылетел энергетический сгусток черно-красного цвета. Все-таки это была ловушка. Выходи, я знаю, что ты здесь, Сазикс. А я ведь хотел, чтобы все произошло быстро. Владыка демонов показался в пещере. Давно не виделись, Великий Красный. Ага, ну что, устроим схватку. Прости, но все закончится быстро. Что? Дремлющая перед входом энергия свернулась в вихре и метнулась во врагов. Диди и Каника получили мощнейший разряд тока и выбыли с турнира. Мда, чувствую, мне за это крепко попадет. Грейфе, я отправляюсь осмотреться. В мое отсутствие ты главное. Хорошо, дорогой. Владыка направился на разведку. Надо бы. Где-то вдалеке раздался грохот взрыва. За ним еще один. А Иссей, похоже, вовсю веселится. Ну что ж, и мне отставать нельзя. Пора бы вышибить из игры пару команд. Дамы и господа, с начала турнира прошло 3 часа. Большинство команд уже столкнулись друг с другом. Количество выбывших не превышает ожидаемого. Только что мы получили новые данные. Полностью была выведена из игры одна из команд фракции ангелов. Вот кадры с места событий. Посреди груды обломков стоял бордовый доспех. Одной ногой он наступал на обломки удерживающего устройства. В когтях находилось ядро. Доспех показательно разрушил ядро. Проявилось и разрушилось словно стекло. Магия наложения негативных эффектов. Аура вокруг дракона вскипела и стала видимой. Раздался оглушающий рев. Зрители ощутили отголосок той энергии. Дикой, всепоглощающей, древней энергии. Охо-хо. Похоже, император драконов только что заявил о своем желании победить в турнире трех фракций. Мы будем следить за ситуацией 24 часа в сутки. Вот значит как. Уже вывел из игры целую команду. Нам нельзя отставать. Габриэль, идем. Нам тоже пора открыть счет. Хорошо, брат. Том 6. Глава 43. Чрезвычайная ситуация. С начала турнира прошли сутки. В доме Хёда, Тика и Айша сидели перед большим экраном и с интересом наблюдали за турниром. Каждый поверженный враг сопровождался удивленным возгласом, а каждое уничтоженное ядро – радостным хлопаньем в ладоши. «Ты смотри, как они за него болеют!» «Это точно!» «Скажи, Микки Хёда, а тебя не смущает, что у твоего детеныша столько жен?» «Детеныша, ты про Иссея?» «Да, нет, все в порядке. Я рада, что вокруг Иссея так много любящих его людей. На самом деле, услышав о том, что он 200 лет пролежал в коме, у меня чуть сердце не разорвалось». Но когда я узнала, что все это в прошлом, более-менее успокоилась. У тебя чуть не разорвалось сердце, это образно. А, поняла, Иссей счастлив. Есть те, кто любит его и те, кого любит он. Он даже вернул меня из мира мертвых. Хоть я и не совсем понимаю, как именно. Вот оно что. Постой, что за? Внимание Тюа привлекло движение со стороны маленьких зрительниц. Тика махала руками, словно пытаясь дотянуться до дракона на экране. Внезапно перед ней открылся пространственный разлом и кроха нырнула в него без задней мысли. «Господи, Тика!» Разлом захлопнулся так же быстро, как и открылся. Айша с выражением непонимания смотрела в то место, где сидела кроха-дракониха. Маленькая блондинка позвала сестру. Затем еще раз, оглядываясь по сторонам, Айша продолжала звать сестру. И не прошло и двух минут, как большие глазки оказались на мокром месте. Микки подняла внучку на руки. «Тише, тише, моя хорошая, все будет хорошо. Тюа, можно тебя попросить? Найди, пожалуйста, Тику. Если мы быстро ее не найдем, случится беда». «Согласна, учитывая характер Хёда Иссея». «Брат, ты здесь?» Левиафан вынырнул из теней и, приняв человеческий облик, поприветствовал Микки низким поклоном. «Помоги нам найти дочь Хёда Иссея. Надо сделать все быстро». Брюнет указал в сторону экрана. На нем показывали панораму небольшой поляны среди леса. По центру поляны, на земле сидела девочка и озиралась вокруг. «Дамы и господа, у нас непредвиденная ситуация. В боевом измерении появился ребенок. Просим прощения, команда разбирается в произошедшем». Тика сидела на земле и осматривалась вокруг, болтая про себя. Раздался грохот битвы. На поляну вылетело трое. Блондин в одеянии ангелов филигранно отражал атаки двух нападавших. А вого, какие вы ярые. Но не думайте, что будет так просто выбить из игры главу ангелов. Михаил создал перед ним световой барьер, и одновременно с этим метнул два сгустка света, которые, достигнув цели, взорвались. О, это же! Владыка ангелов заметил девочку, сидящую на земле. Она, в свою очередь, склонила голову, разглядывая его. Смеешь отвлекаться. Нападавшие ринулись в атаку, швырнув в ангела с десяток световых копий. Попав в барьер, часть разрушилась, а часть срикошетила. Одни из них полетела в сторону Тики. «Черт, дитя, беги!» Кроха встала на ноги и подняла руку в сторону копья. Перед ладошкой открылся разлом. Копье исчезло в нем, и разлом захлопнулся. Слава Всевышнему! Иссей бы тут всех прирезал, случись с ней что-то. Ну а теперь, за спиной Крохи открылось два десятка разломов. Что за? Эй, она что, тоже участник турнира? Тика улыбнулась, и из разломов в сторону двух нападавших посыпался ливень из световых копий. Но они успели среагировать и увернуться. «Дьявол, разберись с ней пока, я займу Михаила». «Ага». Один из двух ринулся в сторону Крохи, а второй ввязался в драку с Михаилом. Но не долетев до девочки буквально 10 метров, падший инстинктивно отпрыгнул назад. В расположение Тики приземлился большой объект, поднявший облако пыли. «А вот теперь нам будет больно». Том 6. Глава 44. Поле боя. Облако пыли постепенно оседало. Стали проглядываться металлические пластины. Взвесь мгновенно разлетелась под натиском энергии. Дракон длинный 14 метров махал хвосте из стороны в сторону. Массивные крылья распахнулись вверх. Вытянутая морда нависала над девочкой. Прокрутившись на 30 градусов, Дракон разглядывал девочку одним приоткрытым глазом из нижней поры. Кроха уловила на себе взгляд и засмеялась, хлопая в ладоши. Длинный хвост извернулся, подхватил девочку и усадил ее на спину. Развернувшись на месте, груда металла начала удаляться. «Он что, издевается? Приперся сюда, а теперь просто уходит? И что это за малявка вообще нарисовалась здесь? Замолчи, глупец, иначе». Воздух вскипел, деревья в большом радиусе буквально вспыхнули. Пространство на мгновение изорвалось в лоскуты, и в разрывах вспыхнули огромные глаза, сверкнули острые клыки невообразимых чудовищ, настоящих монстров, которые только и ждали момента, чтобы вырваться из своей темницы и разорвать мир на куски. Длинный хвост, словно змея, извернулся и хлестким ударом отправил болтуна в полет. Тушка в полете снесла несколько деревьев и переломала несколько костей. Фыркнув, дракон отвернулся и направился прочь. Михаил выдохнул. Это было близко. Еще бы немного и быть беде. Дьявол. Второй оппонент чертыхнулся и попытался свалить, но не вышло. Михаил вышиб его из игры и направился на свою базу. Доспех остановился в чаще леса и сбросил доспехи, поймав кроху на руки, принялся щекотать ее. «И что это мы тут делаем, а? Маленькая проказница!» Кроха смеялась, хлопая в ладоши. «Надо бы тебя вернуть, вот только как! Использовать магию выше уровня города нельзя! Хаймэ, мы что будем делать, непоседа?» Девочка осмотрелась вокруг и пролепетала несвязные детские звуки. «Да, для начала надо бы им, это еще что?» Из зарослей вышла Зазель. «Иссей, что ты тут делаешь?» «Да так, решал кое-какие дела». «Ясно. А это?» «Да ладно, неужели твоя дочь?» «Ага, ты ведь ее особо не видел. Знакомься, это Тика». «Тика, знакомься, это дядя Азазель». «Азель, нет, Азазель, Азель, ладно, похоже, уже не переубедить. Приятно с тобой познакомиться, Тика». Кроха поморщилась и плюнула в падшего сгусток пламени, который чуть не спалил ему подол одежды. «Эй, только познакомились, а ты уже вредничаешь, а ты ей понравился. Обычно она просто игнорирует тех, кто ей не нравится, а такие есть, ага, и что теперь, будем биться, или просто разойдемся, будто ничего и не было? Хотел бы я с тобой подраться всерьез, но боюсь, Кроха нам не даст, либо она меня спалит, либо сломает мне пару костей. С чего бы это? Издеваешься? В ней энергии как в огромном вулкане. Точно твоя дочь. Уж с кем, а с ней я сталкиваться точно не хочу. Представь, что будет, если она посчитает меня твоим врагом. Ха-ха, это будет шоу. Вот именно. Так что пока я воздержусь. Не волнуйся, у нас еще будет время схлестнуться. Ну а теперь, мне пора. Надо подзаработать очков к последнему дню. Последнему дню, удачи. Эй, владыка падших исчез в зарослях. Вот ведь, даже не объяснил, что будет в последнем дне. Ну и черт с ним. Так, моя хорошая, сейчас тебе надо вернуться домой. И не перемещайся по мирам просто так. Хёда взял кроху за нос. Ответом последовало детское ворчание. Давай, давай, домой. И не уходи без спроса. Мама, наверное, там и спереживалась за тебя. Тика показала папе язык и юркнула в пространственный разлом. Вот ведь ягоза, вся в меня. Ладно, пора бы тоже снести пару команд. Сгустились доспехи. Будет обидно, если вылечу по недостатку очков. Том 6, глава 45. Да начнется шоу. Турнир проходил без происшествий. Если не считать того, что 4 команды вырвались вперед остальных по очкам. Команда дракона была на первом месте. Следом шла команда Сазикса, после Азазеля, и наконец замыкал четверку лидеров Михаил. До конца 6-х суток оставалось чуть более получаса. Доспех сидел на большом троне, подперев перчаткой шлем. «Иссей, что-то не так?» Золотая броня со шлемом в форме лисьей головы сидела на большой подушке. Длинные хвосты ходили из стороны в сторону и едва светились, защищая область вокруг дома от атак дальнего действия. «Скучно. За 6 дней настрой поугас. Ну, это неудивительно. Послышался грохот на улице. Атакующие заклинания расшиблись о барьер. Еще гости. Акина и Рассвайс вышли на улицу и отправили группу из 5 атакующих в зону ожидания. Это еще что? Перед Иссеем сгустился экран и на нем появился комментатор. Участники турнира, все, кто остался на поле боя, поздравляю вас. Вы выдержали 6 дней противостояния с другими командами. Остались сутки, и поскольку это первый турнир такого формата, судьи решили сделать небольшое дополнение. Последние сутки главы оставшихся семей будут сражаться каждый сам за себя. Чем больше противников вы выбьете, и чем позднее проиграете сами, тем больше очков будет получено вашей командой. Это хороший шанс подняться в таблице. В следующие полчаса все ядра вернутся на свои базы и возможность украсть их пропадет. По наступлению полуночи, все главы семей будут перемещены на специальную площадку, а последователи семей – в зону ожидания, из которой они смогут наблюдать за игрой. Желаю удачи и пусть победит сильнейший. Экран исчез. Хаймема, вот это уже интересно. Доспех поднялся с трона. Взглянув вверх, он позвал всех девочек. Спустя пару минут вся семья собралась в одном месте. Итак, девочки, через полчаса вас переместят в зону ожидания, а меня на подготовленную арену. Только не убей там никого, но и себя в обиду не давай. Постарайся там, обязательно. Массивные крылья дракона окружили и укрыли девочек. Через полчаса, как и было условлено, участников семей переместили в зону ожидания, а глав на большую арену. Хёда осмотрелся. Вокруг, насколько хватало обзора, было поле. Без конца и края, без 20-30 глав семей осмысливали происходящее. Раздался первый взрыв. Иссей, недолго думая, проредил пространство вокруг себя, выбив четверых оппонентов. Битва началась быстро, в частности в четырех местах. В конце концов это обернулось тем, что все пытались одолеть глав фракций. Сазикс, Михаил и Азазель отбивались от множественных атак. Иссей же просто пер вперед и сминал противников как локомотив, не разбирая, кто перед ним. Под раздачу попадали все. 20-метровое чудовище носилось по полю и обстреливало всех, кого видело. Сазикс наблюдал за этим издали, попутно уворачиваясь от атак. Надо же, похоже, ему весело. Нельзя отставать от него. Владыка швырнул энергетический сгусток в нападавшего со спины, выбив его из игры. Это будет интересно. Спустя 4 часа жаркой баталии, огромное поле было испещрено дырами, трещинами и кратерами. На поле боя осталось четверо. Доспех выдохнул облако раскаленного пара. И что будем делать теперь? Не думаю, что вы согласитесь просто сдаться. Я сдаюсь. Михаил улыбался. По его лицу невозможно было прочитать, о чем он думает, но глава ангелов произнес это четко и ясно, заставив остальных впасть в ступор. «Михаил, ты чего? Не хочу я больше сражаться. К тому же Габриэль устроит мне трепку, если я наврежу Иссею. А при чем тут я? Понятия не имею, но лучше избежать этого. Удачи вам!» Михаил растворился, покинув битву. «Итак, нас осталось трое. Можете нападать одновременно. Чего? Иссей, ты уверен? Мы как-никак главы фракций. Не стоит нас недооценивать. Не думаешь, что можешь пожалеть?» «Пожалеть?» — раздался хохот. «До такой громкости, что задрожала земля. Ты можешь попробовать заставить меня пожалеть. Но знай, как только вы станете против меня, пути назад не будет». Дракон оскалился и приоткрыл один глаз. «Знаю. Ну что, Азазель, сразимся с императором? Почему бы и нет? Медицинская помощь нам понадобится в любом случае. Так почему бы не устроить охренительное шоу?» Дракон стравил излишки давления. Доспехи рассыпались. Иссей встал на ноги и, поправив пиджак, ухмыльнулся. «Сконцентрируйтесь. Наблюдайте. Бросьте все силы на то, чтобы выжить. И да начнется», сгустились перчатки доспеха. Красная левая и белая правая. Веселье. Том 6. Глава 46. Финал турнира. Битва между владыками фракции и драконом закончилась одним ударом. А если точнее, то 27 выпадами, сложившимися в 1,5 секунды. Зрители даже не поняли, что произошло. Вот три оппонента стоят друг напротив друга. Воздух завихрился, все трое исчезли из поля зрения, и тут же оказалось, что Сазикс лежит поотдаль с переломанными руками и в изорванной одежде, а Азазель висит в лапе дракона без сознания, и его состояние не сильно отличалось от Сазикса. Груда металла стравила давление через пластины. Раздались аплодисменты. Сначала редкие, но со временем все больше и больше зрителей подключались к ликованию. Итак, дамы и господа, турнир трех фракций завершен. Мы поздравляем Валлийского императора с этой победой. Дракон на экране исчез, захватив с собой обеих соперников. Сазикс открыл глаза и дернулся от боли. «Лежи спокойно, пожалуйста, иначе раны снова откроются. Ты, Ясака, правильно?» «Да, а ты мой пациент, так что лежи спокойно. Нормально нас отметелили, да Сас, а, Азазель?» Владыка падших лежал на соседней койке, весь перевязанный. «Да, давненько я не испытывал, как кровь кипит от боли. Я даже оглянуться не успел, как получил 9 ударов в тело. Или 10, сбился со счету. Это уж точно. Я тоже. Секунда или две, и я уже лежу лицом в землю. Я, конечно, знал, что Иссей сильнее нас, но чтобы настолько. Даже мои рефлексы и инстинкты не помогли увернуться. И что самое интересное, я не ощутил никакой злобы с его стороны. Чистая, спортивная победа. Ясака несколько секунд рассматривала Сазикса. Что-то не так, лисица стукнула демона ребром ладони по лбу. Ай, за что? За то, что выбил наших девочек. Я закончила. Дальше вы поправитесь сами. Лисица посмотрела куда-то вверх. Хорошо, скоро буду. Кицуне поднялась с большой подушки и, поклонившись, покинула палату. Обшитая золотыми нитками подушка растворилась. Она ведь одна из жен Иссея, да, бывшая глава клана Кицуне в городе людей. Страшно, его жены все такие сильные, они разделяют энергию с Иссеем. Что, серьезно? Да, они делят с ним бездонную чашу его энергии. И пока они связаны, а Иссей жив, его девочки сломит любого. Вот ведь, это ведь непобедимая комбинация. Они могут захватить мир, если захотят. Брось, Иссею это не интересно. Почему? Мир это слишком мало. Ему подошла бы целая вселенная. Не надо так шутить. Это ведь шутка, кто знает. Хёда вернулся в мир людей и, потянувшись, развалился на диване. Как же я устал. Ясака, как же я хочу твои ушки. Мог бы просто попросить. Лисица, стоявшая за диваном, смотрела на Иссея сверху вниз и мягко улыбалась. Читаешь мои мысли? Вроде того. Обойдя диван, Кицуне уселась на большую подушку, лежащую на полу рядом с ногами Иссея. Шатен нагнулся вперед, оперся локтями о коленки и, состроив умиротворенное выражение лица, принялся жамкать мягкие уши. «Я в раю. Если бы я не знала тебя столько лет, то подумала бы, что ты спятил. Не будь такой грубой». Раздался звонок в дверь. Одна из подопечных открыла дверь. «Дом Хёда, чем мы можем помочь?» На пороге стояла девушка в деловом костюме. «Извините, здесь ведь живет Иссей Хёда?» «Да, что-то случилось. Передайте ему, что я от Елизаветы Заревой». Том 6, глава 47. Причина. Дипломат сидела напротив Иссея с непонятным выражением лица. И это неудивительно. Дракон, тот, о котором говорят по всему миру. Тот, кому хватило сил стереть из существования баллистическую ракету, начиненную атомарной жидкостью, сидел напротив и с серьезным выражением лица жамкал длинные лисьи уши золотоволосой девушки, сидящей перед ним на большой подушке. Простите, не обращая внимания. Итак, что ты хотела? КХММ меня послала Елизавета, она передала вам это. Девушка с прической коры передала папку с документами. Лисица взяла папку. Посмотри ты, я не хочу отвлекаться от процесса. Хорошо. Ясака открыла папку и принялась перебирать бумаги. ХММ, кажется, тут снимки со спутников и тенденции изменения поверхностей. И что там? Судя по снимкам, тут участок леса, а вот тут поляна. Постой, это те же координаты, но откуда взялась эта поляна? А это что? Иссей, посмотри, что там такое? Хёда вгляделся в снимок. Посреди поляны диаметром 200 метров находилось нечто металлической угловатой формы, вытянутое вверх. Что это такое? Позвольте объяснить. Данный неопознанный объект упал в восточных лесах нашей страны 2 дня назад. Вот это фото было сделано 12 часов назад. На последнем фото вокруг объекта находилось несколько сотен точек. ХММ, посмотрим. Шатен оторвался от процесса и щелкнул пальцами. Над столом появился экран, на котором показывалась территория места падения. Небольшие точки роились вокруг объекта. Вот оно что, примерное число около 200. Еще где-то сотня внутри. Ну, допустим, что требуется от меня? Елизавета Александровна запрашивает у вас помощь в решении этого конфликта. И почему я должен это делать? Что? Но, вы же друзья, не путай понятия. Ясака почувствовала изменение атмосферы и, поднявшись с подушки, покинула комнату. Мы с Елизаветой виделись всего раз и говорили немного. Так вот вопрос, почему я должен помогать? Елизавета Александровна решила, что отправлять туда регулярные войска слишком опасно. А поскольку весь мир знает о ваших способностях, то логичным решением было бы попросить вас о помощи. Хорошо, вот теперь я услышал настоящую причину. Так, есть хоть какая-то информация насчет этих существ? К сожалению, нет. Поскольку никого не отправляли туда, то никакой информации по ним нет. Ясно. Ну, раз так, отправляемся. Что? Прямо сейчас? Ну да. Чем быстрее, тем лучше. Только для начала. На мгновение глаза Шатена засветились, но тут же померкли. Отлично. Можем отправляться. Подойдите ближе, и документы не забудьте. Да-да, конечно. Дипломат в спешке схватила бумаги и встала рядом с драконом. Алое пламя объяло их на секунду, но тут же схлынуло, представив кабинет. За большим столом сидела Лиза и несколько секунд пыталась понять, что происходит. «Привет, Лиза. Том 6. Глава 47. Вид. Лиза несколько секунд смотрела на Иссе с открытым ртом. АД-дракон, привет. Да, это я. А что такого удивительного? Просто я не думала, что вы действительно придете. Ну так, сама же позвала меня помочь. Хёда обратился к дипломату. Можешь идти, дальше мы сами. Ха, хорошо. Подчиненная Елизаветы покинула кабинет. Хёда уселся в кресло. Итак, уже знаете, что это такое? Хёда указал на объект, изображенный на экране, и россыпь существ вокруг него. Наши ученые сошлись на том, что это живые существа. Их поведение схоже с поведением муравьев. Вот как, никого из армии или репортеров там нет? Нет, я не рискнула отправлять туда наших людей, но информация уже разлетелась. В наше время глаза и уши есть буквально у всего. Ясно. Пойду гляну, что там происходит. Вам нужна помощь, шутишь что ли? Сиди здесь и веди себя как обычно. Ха, хорошо. Шатен исчез во вспышке пламени. Десятки существ, похожих на помесь рептилий, льва и осьминога, носились вокруг объекта, похожего на вытяную эскаэдр. Внезапно все они остановились и уставились в одну сторону. Из зарослей вышел Шатен. Так вот, значит, какие вы. Звери начали рычать и медленно приближаться. Стоять. Вибрации воздуха достигли зверей и заставили их остановиться. Приведите сюда вашу матку, или я сравняю вас всех с землей. Масса зверей зашевелилась и за несколько секунд исчезла внутри металлической структуры. Земля задрожала. Из довольно большого прохода показалась большая вытянутая морда. Существо, превосходящее по размеру остальных в 4-5 раз. Голову украшали длинные отростки количеством 20 штук с люминесцентными свечением на концах. Явилось. Ты понимаешь этот язык? Кто ты, самец? Все-таки понимаешь. Кто ты и что делаешь на этой планете? Я не знаю. Нас посадили в эту металлическую штуку, и мы впали в сон. Кто вас в нее посадил? Доминирующая раса нашей планеты. Они намеренно забросили вас на эту планету? Этого я не знаю. Что это за планета? Ее название Земля. Доминирующий вид здесь. Существа, похожие на меня. Они все так сильны. О чем ты? Мои инстинкты говорят мне бежать от тебя, а мои сородичи дрожат от страха. Нет, не все. Но это не значит, что можно нападать на других. Эта планета под моим контролем. Попытаешься напасть на любые виды, находящиеся на этой планете, пожалеешь. Но как нам быть? Моим сородичам необходима еда. Я перемещу вас в другой мир. Там будет достаточно еды. Хорошо. Какой ты странный, самец. Почему? Ты сильнее, но не убиваешь нас. Мы разных видов, но ты хочешь нам помочь. Я лишь предотвращаю конфликт, который точно будет, если оставить вас здесь. А теперь, поляну окружило алое пламя. Языки поднимались все выше и, соединившись в зените, резко схлынули. Взору предстало огромное поле. С одной стороны его огибала река, с другой граничил лес. Здесь достаточно еды и воды, чтобы прокормить твою стаю. Расширяй свои владения и увеличивай численность. Когда-нибудь я, возможно, призову вас. Я поняла тебя, самец. Спасибо, что сохранил нам жизнь. Развлекайтесь. Дракон исчез из мира. Шатен появился в кабинете так же внезапно, как и исчез, отчего Лиза чуть не подскочила на месте. Все готово. Че, что? Вы о чем? Я решил проблему с существами. Как? Когда? 3, 2, 1. В дверь постучались. Войдите. В кабинет вошел мужчина в белом халате. Елизавета Александровна, произошло что-то странное. Неизвестный объект просто исчез. Исчез? Да. Буквально пару минут назад. Лиза заметила оскал дракона. Я поняла. Можете идти. Мужчина покинул кабинет. Я ведь говорил. И что вы хотите? В смысле, какую-то награду? Или благодарность? Да не надо мне ничего. Ладно, мне пора идти. Удачи. Хёда махнул рукой и исчез. Вот ведь. Появившись в главном зале дома, Хёда развалился на диване. Левиафан. Зверь вынырнул из теней и улегся на живот дракона. Шатен почесал питомца за подбородок. Передайте Уа следить за космическим пространством на 200 световых лет вокруг планеты. И ты ей тоже помоги. Сообщайте о любых событиях, направленных в сторону Земли. Левиафан кивнул и растворился в тенях. Том 6. Глава 48. Собрание. Вы действительно считаете, что этому, как вы сказали, дракону, можно верить? Он просто взял и решил проблему просто так, ничего не попросил взамен, просто ушел? Чушь собачья. Я в это не верю. Я не верю в это так же, как вы. Но это так. Дальнейшая съемка места падения показала нулевую активность. Объект, так же как и существа, пропали без следа. И вы всерьез считаете, что он сделал это просто по доброте душевной? Просто потому что вы его попросили, не шутите так, все здесь находящиеся не настолько молоды, чтобы верить в сказки. Соглашусь с вами, канцлер Хёльнир, я тоже уже не маленькая девочка, но факт остается фактом. Он просто убрал вторженцев с территории страны. Более того, за время моего знакомства с ним, могу отметить абсолютную непредсказуемость его действий. Если людей еще можно предвидеть, и хотя бы примерно предсказать их дальнейшие действия, то с ним это не работает. Он может в любой момент выкинуть любой трюк, какой взбредет ему в голову. Но суть не в этом. А в чем же? В том, что он силен. Невероятно силен. Что вы имеете в виду? Военную силу? Не совсем. Хотя в военной силе ему нет равных. Я говорю о его собственной силе. У меня недостаточно знаний, чтобы описать их природу, но одно я могу сказать точно. Они не являются плодом наших технологий или науки. Скорее всего, мы даже не сможем объяснить природу его способностей, но могу заверить всех здесь присутствующих. Его сил хватит, чтобы захватить весь мир, и на это ему потребуется максимум день. Исходя из ваших слов, Елизавета Александровна, он угроза? Нет, я лишь констатировала факт. Неизвестно почему, но ему не интересны все эти идеи по захвату мира. И что же это тогда получается? По вашим словам, дракон имеет возможность захватить наш мир, но... просто не хочет. Что за чушь? Я ни за что не поверю, что человек с такими способностями не рискнет на такой шаг, но он не такой. Исходя из его действий, его не интересует такой ход событий. А откуда нам знать, что он вас не обманывает? Все здесь присутствующие знают, на что он способен. Мы видели репортажи и отчеты событий, в которых так называемый дракон принимал участие. И я вижу в его действиях лишь одно – показное хвастовство. «Правда, что ли? А вы ответите за свои слова, канцлер Хёльнир, перед вами мисс Бренда? Запросто. Я повторю свои слова, дракон – угроза нашему миру. Мы понятия не имеем, что у него на уме. И как заметила Елизавета Александровна, мы не можем предсказать его дальнейших действий. Я это не в том смысле. И как участник собрания правителей, я выношу на рассмотрение вопрос о запрете дракону вмешиваться в дела других стран, а президента свободных волей сместить с поста за преступную связь с драконом. Что? По большому круглому залу прошел ропот. На четырех экранах под потолком зала вспыхнуло два знака, галочка и крестик, и под ними начали меняться цифры. Внезапно картинка дернулась. Еще раз и еще. Внезапно мониторы потухли. На них засветилась маленькая красная точка, которая резко увеличилась в размерах. На всех экранах появилось схематичное изображение морды дракона. «Какие интересные разговоры вы тут ведете? Вы же не против, если я присоединюсь?» В центре зала, на полу начало тлеть. С каждой секундой свечение становилось все сильнее, и внезапно вспыхнуло кострищем. Алые языки пламени схлынули, представив главам стран, шатена, одетого в бордовый костюм с золотым узором. «Как хорошо, что вы все здесь собрались!» «Привет, Лиза, йоу, Бренда», блондинка ухмыльнулась и помахала прибывшему. «Так, кто там говорил про знакомство Лизы со мной?» «А, канцлер, гость исчез из поля зрения». Хёльнир оказался в тени. Иссей сидел на столе, уперевшись ногами в подлокотник кресла. «Давайте знакомиться, я дракон, а как твое имя?» Хёда поправил воротник пиджака. «Яха Хёльнир Шульц, канцлер республики Дайн». «Вот как? Да ты не волнуйся так сильно, у тебя вон, бровь дрожит. Я пришел сюда просто поговорить, а поскольку важные люди в сборе, то мне не придется тратить время на ваш сбор. Итак, какие претензии у тебя были ко мне и моему знакомству с Лизой?» «Я, смелее, если есть претензии, выражай их четко и ясно, чтобы я слышал. КХММ, как я уже сказал, я против того, что вы встреваете в дела других стран. МММ, вот оно что. А если бы они упали в твоей стране, что бы ты делал?» «Я отправил бы солдат, отцепил территорию, приказал отстреливать, как только покажутся. А если ваше оружие их не берет, что? Ну, будем использовать более мощное вооружение, более крупные калибры. А если не поможет, если никакое ваше оружие не возьмет их?» Иссей напирал с вопросами, отчего мужчина вжался в свое кресло. «Ну тогда мы используем ракеты с атомарной жидкостью». Иссей треснул собеседника по лбу ребром ладони. «Что за? Вы что вытворяете? Дурак, что ли? Ты захотел кусок полезной земли в выжженную пустыню превратить? Нет, но, значит, и нечего раскидываться такими заявлениями. Даже я со всеми своими возможностями стараюсь обойтись малыми жертвами. Вот, к примеру, недавних зверей я отправил в другое измерение, чтобы они там жили и развивались. А вы в них ракетами кидаться, грубияны. Простите, в общем так, какими способами Лиза разрешает проблемы в ее стране, не вашего ума дела. Я особо в современные законы не вдавался, поэтому скажу просто. По спине канцлера поползли мурашки. Пальцы невольно застучали по подлокотнику кресла. Изумрудные глаза с далеким отблеском заглядывали чуть ли не в подкорку мозга. «Еще раз попытаешься ей угрожать, на лоскуты порежу», — уяснил. Хёльнир сглотнул. «Я вас понял. А теперь, если позволите, мы должны продолжить». «Да-да». Хёда спрыгнул в центр зала. «Ладно, что-то я устал тут с вами. Пора бы мне домой». Шатен фыркнул сноп пламени, и в пламени же растворился. Том 6. Глава 49. Доклад. Хёда проснулся утром от ощущения того, что на нем кто-то сидел. Открыв глаза, в поле зрения оказалась девочка с красными волосами, которая сидела на животе дракона. Кому это тут не спится так рано? Что такое, Тика? Кроха похлопала ладошками по торсу дракона, открыла рот и показала туда пальцем. Хочешь кушать? Тика кивнула. Ну хорошо, что-то я тоже голодный. Хёда слез с кровати, одел брюки, взял дочку на руки и вышел из комнаты. В доме стояла тишина, и подопечные, и жены еще спали. Добравшись до кухни, Хёда усадил Тику на стульчик и принялся смотреть, что можно было бы сообразить поесть. Так, посмотрим. Хэймэм, может, сделаем омлет с рисом? Кроха захлопала в ладоши. Ей эта идея понравилась. Ну и отлично. Шатен достал рис и яйца. Левиафан. Зверь вынырнул из теней и, поздоровавшись, облизнул щеку девочки. Кроха засмеялась и схватила питомца за шею, прижав к себе. «Поможешь нам с завтраком?» Зверь кивнул и, переместившись из объятий девочки, взял пачку с яйцами. Хёда же принялся обжаривать рис с добавлением небольшого количества приправ. Левиафан же разбил все яйца в небольшую чашку, перемешал их до однородной массы и также принялся обжаривать. За время наблюдения за работой подопечных, зверь многому научился, и постепенно, по чуть-чуть, обучал сестру. Как только все было готово, Иссей завернули рис в омлет и нарисовал кетчупом забавные узоры. Ну что ж, всем приятного аппетита. Левиафан задорно прострекотал. Тика похлопала в ладоши, и вся троица принялась за еду. Зверь периодически убирал с щечек девочки одинокие рисинки, попутно ворча про себя. После завтрака Иссей с Тикой пошли гулять. Кроха бегала и радовалась. Иссей шел рядом. Эй, чешуя. Райзер. Зубы лишние появились. Очень смешно. У меня дело к тебе есть. Что за дело? Пойдем куда-нибудь. Не уличный разговор. Ну хорошо, Тика. Кроха подбежала к папе и спряталась за его ногой, рыча в сторону Феникса. Компания двинулась в кафе. Тика кушала большую порцию мороженого. И насчет чего ты хотел поговорить? Я тут проблемы в бухгалтерии заметил. Они не критичны и почти незаметны. Но я заметил, что они появляются с завидной частотой и касаются документов, с которыми работают две молоденькие девушки. Кажется, Валькирия хорошо с ними знакома. Я решил их проверить и выяснил, что они приехали из Америки. Там они работали в трех компаниях. И что в этом такого? А то, что все эти компании обанкротились. Хэймэм, и что ты предлагаешь? Понятия не имею. Все, что я узнал, я тебе передал. Что делать дальше, сам решай. Советую обговорить это с Валькирией. Ладно, мне пора. Еще с клиентами встречаться. А во как ты уже привык к жизни в этом мире. Не сказал бы, но он не так плох, как казалось. Райзер ушел, оставив отца с дочерью одних. Хёда задумался. И что бы это все могло значить? Дракона отвлекло разглядывание его персоны. Тика смотрела на папу с выражением озадаченности на лице. Шатен потрепал кроху по голове и улыбнулся. «Не волнуйся. Ну что, идем гулять дальше». Том 6. Глава 50. Повседневность. С момента разговора из Сея и Райзера прошла неделя. Сразу после диалога Хёда приставил к барышням Левиафана, который следил за ними из теней и докладывал о их действиях на работе. Иссей заметил, что обе барышни за неделю произвели по две ошибки каждая. Две барышни направлялись в кабинет директора. Постучавшись, они вошли в помещение. «Директор, вы нас звали?» «Да, девочки, я вас звал». Кресло, отвернутое к окну, крутанулось, представив Шатена. «Простите, вы ведь Иссей, а где директор?» «Она отошла, но не суть. Это я вас звал. Зачем? Просто поговорить». «Садитесь». Хёда поднялся с директорского кресла и, обойдя стол, уселся на один из диванов. «Садитесь, садитесь, девочки. Не бойтесь, я не кусаюсь». «Ну хорошо». Работницы уселись на противоположный диван. «Вы не стесняйтесь, не стесняйтесь. Берите чай, тут вот печенье, мармелад, кексы. Не стесняйтесь. Спасибо большое». «Ну что, давайте знакомиться, меня вы уже знаете, а как зовут вас?» Хёда заливисто расхохотался. Девушки смущенно попивали чай. «Иссей-сан, ну перестаньте, нам не смешно, простите, простите, просто не думал, что такое возможно». Дверь в кабинет открылась и вошла платиноволосая блондинка. «Фух, наконец-то все решила. Девочки, а вы почему здесь? Это я их позвал. Ладно, мне уже пора, садись тоже, покушай». «А, ха, хорошо, спасибо». Хёда подошел вплотную и, обняв девушку за талию, чмокнул в щечку. «Подскажи им, как вести расчеты». Спустившись на первый этаж и выйдя на улицу, Хёда чертыхнулся. «Вот блин, паникер пернатый». По возвращении домой Хёда в коридоре столкнулся с Аки, Юги, Юзу, Айшей и Тикой. Малышки, встретив папу всей толпой, повалили его на пол. «Ой-ой, какие вы сильные, что делаете? Мы играем в догонялки. Папа будет с нами?» «Конечно буду». Иссей погладил Юги по голове, отчего длинные эльфийские уши заходили ходуном вверх-вниз. «Какие же они все милашки, я в раю, девочки. Вы где? Время гулять». В коридор вышла Виневрана. «Иссей уже вернулся?» «Ага, а вы гулять собрались?» «Да, сегодня моя очередь гулять с детьми. Можно мне с вами?» «Конечно, отлично. Так малышня бегом одеваться». Под звонкий смех девочки разбежались по комнатам собираться на улицу. Том 6, глава 51, волны. Иссей и Виневрана шли по дорожке в парке. Малышня носилась впереди. «Как тебе мир людей? Сейчас уже лучше. Сначала было непривычно, но сейчас с помощью остальных стало лучше. А этот мир действительно не так плох. Я рад». Аки и Юги подбежали к взрослым. Следом подошли остальные девочки. «Что такое? Устали? Кушать хотим. Кушать. Давайте пойдем в кафе. Согласны?» «Да». Вся компания направилась в ближайшие кафе. Вернувшись с прогулки, Виневрана пошла купать детей. Хёда сел на диван. В голове приносились донесения Левиафана и Тюа. Космическое пространство под массой сотен тысяч объектов искривлялось, выло сотнями миллионов неслышимых волн. Хёда раскладывал все эти волны по полочкам, распутывал гигантский клубок в поисках несвойственной для космоса волны. Но пока было тихо. Зазвонил телефон. «Слушаю. Да, это я. С кем говорю?» «А, Санши. Привет. Как дела? Рад за тебя. В гости? Почему бы и нет? Откуда тебя забрать?» «Ну, разумеется. Не думала же ты, что я позволю тебе добираться своим ходом. Так откуда тебя забрать?» «Хорошо. Вечером за тобой заедут. Будь готова. Что-то еще?» «Хорошо. Тогда до встречи». Положив телефон на диван, Хёда продолжил распутывать клубок в голове. Постепенно, одна за одной, волны разной частоты и интенсивности оказывались в своей нише. «Хаймэм, как-то странно все это. Неужели доминирующая на планете этих зверей раса просто отправила их куда подальше, не заботясь о слежке, просто чтобы избавиться? Если так, то ожидать их появления не стоит. Из чего я решил, что они будут следить за капсулой? Ладно, черт с ним. Разложить волны все равно будет полезно на будущее». Погрузившись в процесс, Иссей совершенно не замечал, что происходит вокруг. Шатенка, обернутая в полотенце, аккуратно вошла в комнату и, дойдя до сидящего, уперлась коленом в диван, а руками в его спинку, и уставилась на Иссея. Глаза дракона, а точнее изумрудные радужки, передавались. Отстраненный взгляд смотрел словно сквозь все, игнорировал здание, устремляясь далеко-далеко. «Какой ты все-таки милый!» Виневрана потянулась к лицу Иссея. Еще немного и пальцы коснулись бы лица дракона. Но внезапно дракон очнулся, схватил гостью за руку и мгновенным движением опрокинул ее на диван, нависнув над ней. «Виневрана, что ты делаешь? И где твоя одежда? Упс, меня поймали. Все-таки твои инстинкты работают быстрее, чем я думала. Что ты пыталась сделать? Немного поиграть? Возможно, но не удалось, меня поймали, и теперь, кажется, меня ждет наказание. Вот оно что, так твои шаловливые ручки снова тянутся напортачить. Иссей, ты здесь?» Риас вышла из-за угла и, пройдя пару метров, застыла, поймав взглядом Иссея и Виневрану. Тишина продлилась около полуминуты, по истечении которых аловолосая принцесса развернулась и ушла обратно за угол. Спустя еще пару секунд она показалась из-за угла. «Хоть бы в комнату поднялись извращенцы. Прости. Сейчас же поднимемся». Хёда обхватил одной рукой талию шатенки и исчез вместе с ней в всполохе пламени. «Вот ведь, извращенцы, прямо в зале собрались, завидую». Том 6, глава 52, без стеснения. Хёда лежал на кровати с закрытыми глазами. На лице сияло выражение умиротворения. Шатенка лежала рядом, прижимаясь к дракону горячим телом, закинув на него колено и обнимая в районе торса хорошо сложенное тело. В комнате слышалось тяжелое дыхание. Дверь в комнату открылась и вошла симфония. Иссей сама, водные процедуры ваших детей закончены. По вашему наставлению для них приготовили печенье и молоко. После еды они будут уложены на тихий час. Хёда сел на кровати. Хорошо, спасибо, симфония. Не стоит Иссей сама. Виневрана-сан, вам принести воды? Девушка поднялась на кровати. Нет, спасибо. Хорошо. Подопечная вышла из комнаты. Виневрана облокотилась на Иссея и зажала его предплечье меж мягких полусфер. Хёда взглянул на шатенку. Виневрана прищурилась и облизнула губы. Протянув руку, супруга прикоснулась к щеке дракона и потянула на себя. Губы слились в поцелуе. «Виневрана, нам надо хотя бы поесть». Партнерша схватила Иссея за плечи и опрокинулась вместе с ним обратно на кровать. «Единственное, что я сейчас хочу съесть, находится передо мной. А ну иди сюда». Леди Гримари свила языки в поцелуе, взявшись свободной рукой за готовый к действию орган дракона, и начала производить поступательные движения. Хёда скрипнул зубами. «Если ты сейчас не остановишься, я тебя до вечера не отпущу». Виневрана подтянула партнера к себе и зашептала в ухо. «А я и не против. Сделай так, чтобы я не могла стоять». Хёда рыкнул и оставил засос на шее Виневрана, вызвав короткий стон с ее стороны. Недолго думая, дракон приступил к делу. В коридоре слышались сладострастные стоны. Риас и Ася сидели на первом этаже и усиленным слухом улавливали звуки с третьего этажа. «КХММ, так это сюда». «Стон, да, этот, кажется». «Стон, точно, вроде как, стон». Риас хлопнула рукой по столу, отчего небольшой пазл разлетелся на части. «Да что же это такое? Мы тут сосредоточиться пытаемся, а они там, сексом занимаются как кролики». «Ася, пошли». «А, да». Барышни поспешно поднялись на третий этаж и влетели в главную спальню прямо во время процесса и застали очень интересную картину. Виневрана лежала на правом боку, задрав левую ногу вверх. Хёда держал эту левую ногу и поступательными движениями вгонял свой прибор в разгоряченное лоно девушки. Виневрана посмотрела в сторону двери, а на ее лице читалось чистое удовольствие. «Ой, девочки, а что случилось?» «Ничего, мама». Риас кипела от раздражения. «А может и не от раздражения. Просто вы тут, а у меня и так все горит внизу. Ну так присоединяйтесь, я не думаю, ах, что Иссей будет против. Ты права, и поэтому я не буду стесняться». Риас стянула с себя джинсы, кофту и блузку. Следом за ними на полу оказались кружевные трусики и бюстгальтер. «Асе, ты со мной?» «Конечно». Следом за одеждой принцессы, на полу оказалась и одежда блондинки. Недолго думая, они влились в процесс, не заботясь о создаваемых ими звуках. Том 6, глава 53. 6 вечера. Хёда аккуратно поднялся с кровати, укрыл обессилевших и спящих барышень шелковым одеялом, облизнулся напоследок и, накинув рубашку, вышел из комнаты. По пути в кабинет глава дома пересекся с Хару и Ясакой. Лисица подошла вплотную и обнюхала дракона. Скорчив подозрительную мордашку, ушастая разглядывала дракона снизу вверх. «Иссей, ты ведь недавно занимался сексом, я права?» Шатен поднял руки. «Ты меня раскусила. От нюха лисицы такое не утаить. А то, куда сейчас идешь?» «В кабинет. Составите мне компанию, я за». «Хару пойдешь?» «Нет, хочу прогуляться по городу. Все еще не могу налюбоваться обилием жизни в этом мире». «Хорошо, удачного пути». Хару направилась гулять, а Хёда и Ясака направились на третий этаж. Войдя в кабинет, глава дома уселся на диване и похлопал по своим коленям. Ушастая уселась на них правым боком к дракону и вытянула ноги в сторону подлокотника. Дракон обнял супругу одной рукой за талию, а вторую положил на бедра. «Что там с гостьей? Завтра должна приехать. Ты ведь не хочешь забрать ее себе?» «Это было обидно. Я ведь не тиран какой-нибудь. Она просто приедет в гости». Пальцы дракона принялись поглаживать один из хвостов. «Она ведь глава якудзы в Киото? Бывшая, да. Как все изменилось в Киото с момента разрушения храма Божественной Лисы? Ясака, что такое? Я хотел спросить. По поводу. Ты-ша-ша-ша». Лисица приложила указательный палец к губам дракона. На лице сияла мягкая улыбка. В глазах читалось понимание. «Не надо. Давай просто забудем о том темном времени. Самое главное, что ты спас нас. Теперь все хорошо. Я вижу, что тебя терзают эти мысли. Все хорошо». Лисица уложила голову из сена на свою грудь и принялась гладить. «Все в порядке, в порядке. Ты слишком много переживаешь. Возможно. А ну-ка». Ясака встала с колен дракона, уселась на диван и похлопала по своим коленями. «Ложись, Ясака, ложись, ложись. Без разговоров. Лисица уложила дракона головой к себе на колени и поглаживала растрепанные каштановые волосы. Длинные хвосты укрыли Иссея. «Точно, у меня идея. Может мне спеть тебе колыбельную, колыбельную? Я же не ребенок». «Да брось, в этом ничего такого. Давай, ну хорошо, отлично». Лисица начала петь. Голос, похожий на переливы арфы, наполнил помещение и сознание дракона. Разум опустел от мыслей. Осталось лишь мелодичное пение. Длинные лисьи уши дергались, следя за правильностью исполнения. Дверь в комнату приоткрылась, и в проеме показалась Акина. «Ну и ну, похоже, кто-то устал». Исака кивнула, не переставая петь. «Ладно, не буду отвлекать. Потом зайду». Девушка закрыла дверь. Хёда открыл глаза, и его взору предстало личико лисицы. «Выспался?» Дракон зевнул и кивнул. «Вот и здорово. Ладно, пора вставать. Сколько время?» 6 вечера. «Сколько? Я что, столько времени тут спал?» «Ага. И ты все это время сидела на одном месте?» «Исака, не стоило. Просто уложила бы меня на диван. Не волнуйся так, я никуда не спешу. Твое спокойствие важнее. Идем, надо поесть». Исака потянула Шатена за собой. В обеденной комнате подопечные накрыли на стол. «Постой, это же...» «Ага. Я спросила у Мики, какие блюда ты любил в детстве, и попросила девочек их приготовить. Как тебе это?» Хёда принялся за еду. Исака показала большой палец стоящим за дверью эльфийкам. Длинноухие хихикнули и направились по делам. Том 6, глава 54. За чашкой чая. После плотного ужина Хёда лежал на кровати в главной спальне. Голова дракона находилась на коленях лисицы. Исака тихо напевала колыбельную. «Как же здорово вот так лежать, слушать твой голос и никуда не спешить. Рада слышать». Хёда потянулся и распластался, как коврик. «Сколько там время?» «Почти 8. «Ох, черт, я же совсем забыл. Что такое? Надо ведь забрать Санши из Киота». «Не волнуйся, рыцари этим займутся. Не зря ведь я их отправила в дорогу полчаса назад». «О, спасибо. А то что-то я сегодня расклеился». «Не волнуйся, разок ведь можно побаловать себя. Думаю, ты права». Хёда зевнул, крутанулся, уложившись щекой на мягкие колени, одной рукой обнял ноги, другой попу супруги, и расслабился. Лисица продолжила напевать мотив, вгоняя Шатена в дрему. В комнате распространилась атмосфера спокойствия. Санши наблюдала панораму за окном. Бросив взгляд на водителя, закованного в броню, барышня заметила для себя, что он почти не двигается, если не считать поворотов руля. Рядом с девушкой сидел такой же рыцарь, наблюдавший за происходящим. Выдохнув, пассажирка уселась поудобнее и закрыла глаза, постаравшись заснуть. Из сна вырвали ощущение, как тело потянуло вперед при торможении. С левой стороны находился 4-этажный дом. «Это здесь?» – сопровождающий кивнул. Санши вышла из машины и подошла к воротам. За мгновение до того, как гостья нажала бы кнопку звонка, дверь открылась, и за ней оказалась девушка в форме горничной. В глаза бросились длинные уши. «Эй, здравствуйте!» «Здравствуйте, Санши-сан! Я провожу вас в гостевую комнату. Прошу, следуйте за мной». «Ха, хорошо!» Гостью проводили в зал. «Чай? Кофе?» «Чай, если можно». «Хорошо. Подождите немного. Простите, а где Хёда Иссей?» Голос раздался из проема на лестницу. От внезапности Санши чуть не подпрыгнула. «Дорогой муж сейчас отдыхает». Источником голоса оказалась высокая блондинка с длинными лисьими ушами и 9 хвостами, одетая в домашнюю кофту и брюки. Санши некоторое время пыталась осознать ситуацию. «Простите, а вы? Меня зовут Исака Хёда. Вы ведь Санши?» «Да. Приятно познакомиться. Дорогая, будь добра, мне тоже чаю». «Хорошо, Исака сама». Длинноухая отправилась на кухню. Лисица рассматривала гостью. Уши изредка дергались, улавливая окружающие звуки. «Я хотела спросить, как вы познакомились с Иссеем?» «А, это довольно долгая история». «Ничего, у нас достаточно времени». Подопечная принесла небольшой поднос и расставила на столике 2 чашки с чаем. «Пожалуйста, ваш чай». «Спасибо большое. Ну, как вы встретились?» «Так, кажется, а да, точно. Мне сообщили, что какой-то незнакомец устроил драку на моей территории». Том 6, глава 55. «Осесть». Лисица и гостья мило беседовали, попивая чай и кушая печенье. «Теперь понятно. Я то думала, он всегда такой, как бы объяснить, резкий. Нет-нет, обычно он вполне спокойный и мирный. Главное его не злить. К слову, хотела спросить, что такое? О твоем прошлом. Если ты, конечно, не против». «Не против. История моя грустная». «А грустная она стала после одного инцидента. Вот как, расскажешь?» «Да, почему нет? Это случилось около 4 лет назад». Хёда проснулся, потянулся и встал с кровати. Хорошо поспал. А, точно, Санши ведь уже должна была прийти. Шатен вышел из комнаты и направился на первый этаж. В зале Ясака и Санши мирно беседовали на разные темы. «Доброй ночи, барышни!» «Иссей, доброй ночи!» «Выспался?» «Ага!» «Привет, Санши!» «Как доехала?» «Здравствуй!» «Хорошо, отлично!» «Так, я выспался, а теперь хочу развлечься!» «Пойдете в бильярд?» «Я за!» «Объяснишь правила?» «Конечно!» «Санши, ты с нами?» «Наверное, ну давайте!» «Вот и отлично!» «Ясака, вы пока собирайтесь, а я пойду забронирую стол». «Хорошо». Хёда пошел звонить в бильярдный зал. Ясака отправилась переодеваться. Через несколько минут лисица вышла в главный зал. Аккуратно поправив подол длинного платья Гаде, с вырезом на правом колене, Ясака дернула ушами. «Мне идет, выглядишь сногсшибательно. Ну что, поехали?» «Да». Алый гиперкар подъехал на парковку бильярдного зала. Вышел водитель, обошел авто, открыл дверь и помог выйти пассажиркам, после чего компания направилась в здание. Расположившись в одной из отдельных комнат, Трия принялось за игру. «Ну что, Санши, как у тебя в Киото дела?» «Нормально. Банду распустила, все имущество, что было, распродала. Теперь ищу место, где осесть». «Вот как, знаешь, я вот понять не могу, ты либо так сильно любишь своих родных, либо ты просто извращенец». «Брось, ничего такого. Правда, что ли?» Иссей, оперевшись на небольшой столик, смотрел на то, как Ясака, склонившись над бильярдным столом, целилась кием в шар, а если точнее, то смотрел чуть ниже ее лица. Удар. Шар залетел в лунку. Лисица встала в полный рост и поправила за ухо выбившуюся прядь. «А это интересно. Мне нравится эта игра. Вот видишь, я ведь говорил. Так, теперь ведь моя очередь». Шатен подошел к столу и, просчитав траекторию, произвел удар. «Вот ведь, не повезло. Давай, Санши, твоя очередь». «Ага». Гостья приготовилась бить. «Слушай, а почему бы тебе не осесть в Куа?» «А?» Кий соскользнул с пальца. Брюнетка уставилась на дракона. «О, промахнулась. Шар на стол. Что ты сказал?»